Дивный гудочек. У отца, у матери был сынок Романушка и дочка, девка Восьмуха. Романушка — желанная дитятка, его хоть в воду пошли, а у Восьмухи руки загребущие, глаза заведущие. Пришло красное лето. Кругом деревни лежат белые оленьи мхи, родятся ягодки красные и синие. Стали брат с сестрой на мох ходить, ягодки брать. Матка им говорит однажды: «Тятенька из-за моря поясок привез атласный лазурево цвету. Кто сегодня больше ягод принесет, тому и пояс». Пришли ребята на мох, берут ягоду-морошку. Брателка все в коробок да в коробок, а сеструха все в рот да в рот. В полдни стало жарко, солнечно. У Романушки ягод класть некуда, а у Восьмухи две морошины в коробу катаются, и те мелкие и зелены. Она издумала думку и говорит: «Братец, солнце уж на обеднике, ляг ко мне на колени, я тебе головушку частым гребешком буду учесывать». Романушка привалился к сестре в колени, и только у него глазки сошлись, она нанесла нож да и ткнула ему в белое горлышко, и не пуховую постелю постилает, не атласным одеялом одевает, положила брателка в болотную жемь, укутала, укрыла белым мохом. Братневы ягодки себе высыпала, домой пришла, ягоды явила. «Без расклонки брала. Выдать мне-ка атласный пояс». «Романушка где-ка?» «Заблудился. Его лесной царь увел». Люди в лес побежали, Романушку заискали, в колокол зазвонили. Романушка не услышал, на звон колокольный не вышел. Только стала над ним на болотце расти кудрявая рябина. Ходят по Руси веселые люди скоморохи, народ утешают песнями да гуслями. Поводырь у скоморохов свет Вавила. И пришли они на белые оленьи мхи, где Романушка лежит. Видит Вавила рябинку, высек тесинку, сделал гудок с погудалом. Не успел погудальца на гудок наложить, запел из гудочка голосок жалобно, печально. Скоморохи потихоньку, веселые полегоньку, зла меня сестрица убила, в белый мох положила, за ягодки за красный, за поясок за атласный. Продрожье взяло скоморохов. Эка диво, небывалое дело! Гудок человеческим языком выговаривает. А Вавила скоморох говорит: «В этом гудке велика сила и угодье. Вот идут скоморохи по дороге, да в ту самую деревню, где Романушкин дом. Поколотились, ночь перележать попросились». «Пусти, хозяин, веселых людей скоморохов! Скоморохи здесь не до веселья. У нас сын потерялся». Вавила говорит: «На-ка ты, хозяин, на гудке сыграй, не объявится ли тебе какого дива?» Не поспел отец погудальца на гудок наложить, запел из гудочка печальный Романушкин голосок: «Тятенька, потихоньку, миленький полегоньку, зла меня сестрица убила, в белые мхи положила, за ягодки за красный, за поясок за атласный». Мать-то услыхала, подкосились у нее с колен резвы ноженьки, подломились с локоть белой рученьки, перепало в груди ретиво сердце. «Дайте мне, дайте скорее!» Не поспела матерь погудальца на гудок наложить, запел гудок, завыговаривал: «Маменька, потихоньку, родненько, полегоньку, зла меня сестрица убила, в белый меня мох положила, за ягодки за красный, за поясок за атласный». Пала мать на пол, клубышком закаталась, и по что с печали смерть не придет, с кручины душу не вынет. Сошлась родня и вся порода, собрались придовные соседи, ставят перед народом девку-восьмуху и дают ей гудок. «На-ка, ты играй!» Побелела Восьмуха, как куропать, Не успела погудальца на гудок наложить, и гудок поет грозно и жалобно. «Сестрица, потихоньку, родненько полегоньку, ты меня убила, в белые мхи схоронила, за ягодки за красный, за поясок за атласный». Восьмуха шибла погудальца об пол, Вавила подхватил, достигнул девку в пояс. Она перекинулась вороной, села на подоконник, каркнула три раза и вылетела оконцем. Скоморохи привели родителей и народ на болото. Вавила повелел снять мох под рябиной. Мать видит Романушку, бьет ладонями свое лицо белое. А Вавила говорит: «Не плачьте, но не время веселью и час красоте». Заиграл Вавила во гудочек, а возвончатый во переладец, и народ запел. «Грозная туча, накатися, светлые дожди упадите, Романушка, убудися, на белый свет воротися». И летает погудала по струнам, как синяя молния. Гременул гром, над белыми мхами развеличилось облако и упало светлым дождем на Романушку. И ожил дитя, разбудился, от мертвого сна прохватился. Из-под кустышка вставал серым заюшком, из-под белого мха горностаюшком, людям на диво, отцу-матери на радость, веселым людям-скоморохам на славу.